Эллен, Оранжберг, Алабама, 1959 год. Ты как хочешь, золотко, поднять на затылок? Или пусть спадают? А может, сделаем конский хвост? Глядя в зеркало, Касси Уайет умелыми руками взяла Эллен за виски и повернула ей голову сперва направо, потом налево. «Ты хоть знаешь, золотко, какие у тебя прекрасные волосы! Прямо как шелк, и такие густые! Из эдаких волос можно соорудить любую прическу!» В зеркале Эллен встретилась с Касси глазами. Касси подмигнула. «Особенное какое свидание? Или еще что?» «Вроде того. Я хочу красиво смотреться. Это мы мигом!» Невыразительное лицо Касси расплылось в ухмылке. «Я спрашиваю по-каковски красиво». «Не на затылок и не конский хвост», — Эллен подумала. «Может, если их капельку подровнять, и чтоб они больше велись?» «Предоставь это мне, золотко». Она взяла ножницы и опустила руки на плечи Эллен, продолжая смотреть на ее отражение в зеркале. «Как ты быстро выросла!» — неожиданно сказала она, прямо как на дрожжах, ей-богу. «Всего 16, а уже такая красавица!» Касси помолчала. «Тебе не доводилось заезжать на киноплощадку, когда крутили фильмы с Грейс Келли? Окно во двор, высшее общество? Второй будут снова показывать на той неделе. Сдается мне, ты на нее чем-то похожа. Можно было бы подчеркнуть сходство, оттенить лицо. Хочешь, попробуем?» «Конечно. Прекрасно, тогда начнем». И она принялась подрезать длинные медовые пряди, подхватывая их гребенкой. Сперва Эллен следила за стрижкой, но постепенно мысли ее отвлеклись на другое. Она волновалась. Свидание и вправду предстояло особенное, хотя она не смогла бы объяснить Касси, насколько особенное. Нед Калверт пригласил ее с ним отужинать. Его жена куда-то уехала, и он хотел сводить Эллен в ресторан, в какой-нибудь, как он сказал, очень высокой марки, и они будут одни за столиком. А у нее появилось новое платье, не перешитое, не маминой работы, но настоящее, новое, из магазина. Когда они последний раз виделись, Нед сунул ей в руку $20 и сказал: «Маленький подарок для моей девочки, и не спорь. Я хочу, чтобы ты поехала в Монтгомери, отправилась прямиком в магазин и купила самое красивое платье. Будешь носить, меня радовать». Она обошла магазин, испытывая легкое возбуждение, но в конце концов нашла именно то, что хотела. Платье из бумажной ткани в бело-розовую клетку, с низким вырезом, сердечком и рукавами буф, которые оставляют руки почти полностью открытыми. При платье была нижняя юбка из тонкого нейлона, жесткая и шершавая, но из-за нее подол вздувался широким колоколом, совсем как на платьях Присциллы Энн. У нее даже остались деньги на нижнее белье, короткие трусики с оборками и кружевной бюстгальтер с проволокой под чашами, чтобы поднимать груди. А теперь вот и прическу делает. Жаль только, что это так долго тянется. Ей не терпелось прийти домой, надеть обновки и полюбоваться на себя в зеркало. «Ты сегодня была в Монтгомери?» — спросила Касси, глядя на ее отражение. — «Видела, как ты выходила из автобуса. Вот и подумала». — «Да, погуляла по магазинам, посмотрела». — «Обошлось без неприятностей?» — «Без». — «А то на днях были, ты не слыхала? В Мейбери». — «Там, конечно, цветные уже 3 недели, как отказываются ездить автобусами. И я вообще-то им сочувствую. Самую капельку, понимаешь? Невелика радость всю жизнь ездить на задних местах. По-моему, так им давно пора иметь собственные автобусы. Она помолчала, потом опять заработала ножницами. Но на прошлой неделе в Мейбери крепко схлестнулись, до драки дошло. Я слышала, одного цветного парня здорово порезали. Касси отхватила прядь. «Сейчас, Эллен, тебе надо быть осторожной. По нынешним временам ездить автобусами небезопасно». Я съездила хорошо, все было спокойно. «Как поживает мама?» Касси явно решила сменить тему. Она остановилась, ее доброе лицо помрачнело. «Я по ней очень скучаю, Эллен. Я хочу сказать, я знала, что ей не здоровится, но уж никак не думала, что она вот так разом возьмет и уйдет». Эллен опустила глаза. Мать ушла из салона Касси Уайт месяц назад. «С мамой все хорошо», — тихо произнесла она, — «в полном порядке». «Дай-то Бог, золотко», — вздохнула Касси. «Мы с твоей мамой старые приятельницы». Эллен уловила в ее голосе жалость. Она догадывалась, Касси знает, что мать сидит без работы. Это, должно быть, знали все в Оранжберге. Эллен задрала голову. «Возможно, мы скоро вернемся в Англию», — гордо заявила она. «Через год, когда я закончу школу. Мама сейчас занята, все рассчитывает и вообще...» «Конечно, золотко». Касси словно замкнулась, замолкла. Сняла с Эллен простыню, тряхнула. На пол водопадом посыпались медовые пряди. «Сейчас мы их вымоем и уложим. А после я посажу тебя под сушилку, окей?» Эллен казалось, что она сидит под сушилкой уже много часов. Колпак обдавал голову невыносимым жаром. Стальные бигуди и шпильки, которые приладила Касси, раскалялись с каждой минутой. Эллен полистала Redbook, проглядела потрепанный номер «Тайм» двухлетней давности, закрыла журнал. Впереди ее ждал целый мир — Голливуд, Нью-Йорк, Англия, Европа. Нед Калверт бывал в Европе сперва на фронте, потом ездил и отдыхать. Они с миссис Калверт повидали Лондон, Париж и Рим, останавливались, как он рассказывал, в лучших гостиницах, ходили в театры, музеи, картины и галереи. В Лондоне были на скачках, в Париже катались по Сене на речном трамвайчике. В Риме, по словам миссис Калверт, мужчины совсем невоспитанные. Она отложила журналы. В другом конце салона укладывали прическу матери Сьюзи Маршалл. У нее были ярко-рыжие волосы, крашеные и завитые в мелкие локоны. Касси подкрашивала их у корней. Эллен в зеркале встретилась взглядом с миссис Маршалл. Та посмотрела на нее, как на пустое место. «Провинциальная тоска», — так ее называла Присцилла Энн, тоску долгих часов после школы, когда они ошивались за стадионом, чувствуя себя словно в клетке, злые и раздраженные. Теперь Присцилла Энн была обручена с Дейлом Гарретом. Поговаривали, что он ее обрюхатил. Осенью они собирались венчаться и перебраться в большой дом, подарок на свадьбу, в новеньком жилом районе, который Мерф Питерс возводил на окраине Монтгомери. Мерф Питерс резко пошел в гору. Присцилла Энн ликовала. Так, по крайней мере, слышала Эллен, поскольку после того вечера в ресторане у Говарда Джонсона Присцилла Энн перестала с ней разговаривать. В классе она не садилась с ней за одну парту, и другие брали с нее пример. Эллен Крейг прокаженная. Она сжала зубы. Наплевать. Пусть девчонки болтают, пусть мальчишки ухмыляются. А что, в Монтгомери тоже нападает провинциальная тоска? Она не знала, но надеялась. Пусть-ка Присцилла Энн ею помучается и как следует. В одном Эллен была уверена, с нею этому не бывать. Она уедет. Скоро, скоро, в один прекрасный день, она навсегда покинет Оранжберг и возьмет мать с собой. Отправится в Англию, Европу, может, даже в Париж. Она станет богатой и известной. Такой известной, что ее слава докатится даже до оранжбергской глуши. И тогда, быть может, она как-нибудь заглянет сюда, приедет в большом кадиллаке, разряженная, усыпанная драгоценностями. И вот тогда уже она будет смотреть на них, как на пустое место, на всех мальчишек из Селмской средней школы, на приятелей и приятельниц Присциллы Энн, смотреть так, словно их не видит, как они сейчас на нее глядят. От сушилки у нее разболелась голова, она закрыла глаза и постаралась вернуться к своим мечтам, твердо внушая себе, что никакие это не пустые мечты, потому что обязательно сбудутся. Всего этого можно добиться, верила она, если проявить решимость и уверенность. А самая заветная мечта, тогда и мама станет счастливой. Эллен найдет для нее чудесное жилье, у мамы будут любые наряды, какие захочется, и больше ей никогда не придется переживать из-за денег. К тому же она поправится. Эллен видела, что матери не здоровится. У нее постоянно был очень усталый вид. Она с трудом передвигалась по комнаткам, словно силы окончательно ее покинули. Она сильно похудела и почти ничего не ела. Кожа у нее стала желтоватой и тусклой, как бумага. Уйдя от Касси, она подрабатывала портновством, шила, перелицовывала. Однако этих денег, понимала Эллен, не хватает на жизнь. Эллен хотела бросить школу и пойти работать, но когда заговорила об этом, мать страшно расстроилась. На скулах у нее выступили знакомые красные пятна. Она начала дрожать. «Эллен обязана закончить школу», — заявила она. «Так нужно. В жизни без среднего образования ничего не добиться». Эллен не соглашалась. Она читала газеты и журналы, слушала радио и считала, что в жизни можно добиться очень многого, как со средним образованием, так и без него. Преуспевают и певцы, и спортсмены, и танцоры, и писатели, и кинозвезды, и манекенщицы, и люди вроде Мерва Питерса, который, начав с малого, выходит в большой бизнес. Красавицы тоже преуспевают. А она ведь красива. Теперь она и сама это знала. Наконец до нее дошло, что так оно и есть. Она видела свою красоту не в зеркалах, а в глазах ребят, в глазах мужчин. В глазах у Билли, у Неда она замечала те самые ответные пристальность, напряжение и завороженность, которые позволяли ей ощутить свою власть, делали счастливой, придавали уверенность. Ибо она знала, просто знала, что бы ни случилось, бросит ли она школу, окажется бездарью, не сможет играть. Красота, как была при ней, так и останется. Единственное надежное оружие в ее арсенале — красота. Если подведет все другое, можно будет положиться на красоту. Красота вызволит ее отсюда. Выходя из салона, она наградила мать Сьюзи Маршалл лучезарной улыбкой. «Погоди, старая сука», — подумала она про себя, — «я еще тебе покажу». Войдя в прицеп, Эллен обнаружила, что матери нет, и облегченно вздохнула. Ей не хотелось, чтобы мать видела полиэтиленовые пакеты с маркой магазина. И без того придется как-то объяснять, откуда взялось платье. Она как раз выдумывала правдоподобную историю. Но если мать заметит пакеты, врать будет сложнее. Она остановилась в раскаленной крохотной спальне и принялась ломать голову. Ей было противно врать матери. Порой ей казалось, что ложь разрастается с каждым днем и уже захлестывает ее с головой, так что она вконец теряется, пугается и перестает понимать, где правда, где ложь. Но без вранья было не обойтись. Ложь позволяла ей скрывать встречи с Недом Калвертом. Вот уже почти год позволяла встречаться с ним все чаще и чаще. Сейчас начало июля. Он же впервые прокатил ее в Кадиллаке 2 или 3 сентября. Выходило 10 месяцев. 10 месяцев — не так уж вроде и долго. На самом деле получалось еще короче, потому что 2 месяца его не было. Они с миссис Калверт гостили у ее родных в Филадельфии. Когда он был в отъезде, Эллен начала казаться, что она, возможно, любит его. Ей его не хватало. Она не понимала, как ей дороги их совместные вечера, прогулки, поездки и разговоры, пока все это не прекратилось. Но когда он уехал, она почувствовала себя одинокой. Жизнь сделалась неинтересной и серой. По возвращении он ей сказал, что чувствовал себя точно так же. Тогда же он заявил, что дальше так продолжаться не может, и он обязан ей все объяснить. Они друзья, да, конечно же, друзья, но она должна знать, не могла не понять. Он ее любит безумно. В Филадельфии он все время думал о ней. Думал и думал, чуть с ума не сошел. Эллен быстро нагнулась и засунула пакеты под кровать. Затем нагрела на плите воды, налила в ведро и принесла в спальню. Задернула на окнах ужасные выцветшие занавесочки и стала мыться, намыливая тело по частям. «Как же ей все это обрыдло!» — подумала Эллен, со злостью растирая кожу. Обрыдло мыться вот так, обрыдло, что у них нет ванной. Обрыдло бедность, где уж таким, как Нед, это понять. Он родился богатым и другой жизни не знает. Она кинула махровую салфетку в грязную воду и присела на корточки, дожидаясь, чтобы кожа обсохла на воздухе. Когда Неда нет рядом, подумалось ей, она вспоминает о нем только хорошее. Приятный свежий запах его кожи, аромат его любимого одеколона, мягкую ткань его чудесных костюмов, голос, протяжный говор, свойственный образованному южанину, объятия крепких рук, чувство уверенности, что внушали его возраст, опыт и знания. У него есть вкус. Ей нравилось, что он разбирается в винах, блюдах, домах, картинах, садах и автомобилях. Он богат. Его богатство приводило ее в восхищение, потому что в ее глазах давало ему право уверенно судить обо всем на свете, от покроя костюма до политики. Он пользуется влиянием на коротке со всеми видными политическими деятелями и крупными бизнесменами Алабамы. Когда Нед Калверт узнает что-то новое, то узнает не из газет, а из первых рук, от знакомых за ужином или ленчем. И он этим не похваляется, а принимает как должное. Как все остальное, что следует носить часы только фирмы Rolex, иметь только Cadillac или Lincoln, а отдыхать ездить только в Европу. И он не против, чтобы она его расспрашивала. Ему, видимо, это нравится, словно ему забавно и лестно ее наставлять. Поэтому их встречи, особенно в самом начале, главным образом сводились к тому, что он говорил, а Эллен слушала. Он мог, например, учить ее, как различать кларет и бургундское, мог объяснять, почему движение за гражданские права никогда не преуспеет на юге. Оно идет вразрез с естественным порядком вещей. И о том, и о другом он рассуждал своим тягучим, самоуверенным голосом. А поскольку Эллен быстро выяснила, что его раздражает только одно, вдруг она думает по-другому, то она научилась держать язык за зубами, задавать вопросы и редко высказываться, да и то о вещах бесспорных. Он почти сразу стал называть ее девочкой, и Эллен, к собственному удивлению, обнаружила, что чуть ли не автоматически отзывается на это обращение. Ей разом припомнились тысячи мелочей в поведении других женщин, к которым она приглядывалась. Присциллы Энн, когда та хотела ублажить Дейла Гаррета, и даже матери, пытающейся расположить к себе продавца в магазине. Роль досталась Эллен уже разработанной. Ей нужно было в нее просто войти, что она без труда и сделала. Невинная, игривая, наивная, доверчивая, покладистая девочка, добивающаяся своего чисто женскими уловками. Застенчивая, дразнящая, льстивая, сплошное притворство. Да, притворство. Если честно, тут не обошлось без притворства. Он себе разглагольствовал, она слушала. Но какая-то часть ее сознания все время беспристрастно и независимо оценивала его слова, отсеивала шелуху, взвешивала и нередко отвергала, а он об этом и не догадывался. Она не принимала того, что он говорил о цветных, как и о белых бедняках, вроде Теннеров. Ей не нравилось, что он нарочито и неизменно именует негров черномазами, воздерживаясь, в отличие от прочих белых обитателей Оранжберга, от выражений покрепче, хотя на самом деле думает, как они, в этом она не сомневалась. Не нравились ей и его шуточки по адресу евреев и вашингтонских либералов. Его представления о женщине казались ей просто неверными. «Мужчина любит возвести жену на пьедестал», — говорил он, — «чтобы опекать ее и взирать на нее снизу вверх. Мужчине важно уважать женщину, как он уважает ее, Эллен». «А миссис Калверт?» как-то не удержавшись, спросила она. «Конечно, и миссис Калверт», — серьезно ответил он. Но она заметила, что вопрос пришелся ему не по вкусу. В другой раз он заявил, что женщины созданы для брака, для материнства. Нет ничего прекрасней, чем мать с ребенком. Он не понимает, зачем женщины работают, каково им это. И каково их мужьям? Разве мужчине в радость думать о том, что он не способен содержать жену и детей, что он мало зарабатывает? «У мужчины, Эллен, своя гордость», — сказал он однажды. «Он, может, о ней помалкивает, но гордость-то есть. Жестокое это чувство, но и прекрасное. Как гордость за родную страну, за то, что ты американец?» «А у женщины разве нет гордости?» — хотела она спросить, но промолчала. Порой ей казалось, что она просто чокнутая, если так обо всем этом думает и прислушивается к бесстрастному голосу у себя в голове, зная, что он никогда не замолкнет. Интересно, другие девчонки в Селмской средней тоже так думают? И Присцилла Энн, когда слушает своего балбеса Дейла Гаррета? Ответ на этот вопрос Эллен получить было неоткуда. Если и думают, то помалкивают. Помалкивали даже тогда, когда еще с ней водились, когда еще не начали ее отшивать. Может, она и в самом деле чокнутая, и с ней что-то не так? Ведь всю свою жизнь она слышит одну и ту же песенку. Женщина обретает себя в любви и замужестве. Вот ее истинное призвание, предназначение и основа ее положения в обществе. Все девушки в Селмской средней, похоже, только к этому и стремились. Так почему она не стремится? Почему стоит ей об этом подумать, как она чувствует себя в западне, да еще и виноватой? Она повернулась и посмотрела на себя в зеркало. Да, виноватой. Она же обязана любить Неда Калверта. Если она не любит его, то зачем продолжает встречаться с ним, женатым мужчиной? Зачем дает себя целовать, а порой и ласкать? И почему ей это приятно? Она медленно провела рукой по обнаженному телу, ощутив дрожь возбуждения и сладкого предчувствия. Ответ ясен, решила она, все, что она слышала от других девочек, все, что говорила ей мать, все, что она успела прочитать, сводится к одному. Женщины отличаются от мужчин. Мужчина способен вожделеть к женщине, которой не любит. Но женщина хочет мужчину лишь тогда, когда любит. Физическое влечение у нее неотделимо от чувства. Поэтому в поцелуях и объятиях нет ничего дурного, если женщина позволяет их во имя любви. На алтаре любви она, в конце концов, может безбоязненно принести и девственность. Но только на этот алтарь. А не то становишься дешевкой, доступной подстилкой. Мужчины начинают болтать о тебе в раздевалках и будут тебя презирать, хоть и спят с тобой. А если мужчины тебя презирают, это конец. Как после этого себя обрести? Она должна любить Неда Калверта, подумала Эллен, должна. А любовь совсем не то, что простая симпатия. И уж она, конечно, не требует постоянного поддакивания любимому человеку. Просто не следует допускать, чтобы различие во взглядах становилось помехой. На нее вдруг нахлынули нерешительность и сомнения, разом захлестнули мутные волны страха и неуверенности. Она позволила Неду дать ей деньги на платье, позволила себя целовать. Ей были приятны его поцелуи. Она его любит. Когда она так вот об этом думает, то почти верит в свою любовь. «Заткнись», — приказала она голосу совести, который тихо зудел в сознании. «Заткнись, проваливай, ступай к другим». Она взяла новые трусики и лифчик, взяла новое платье. «Я одеваюсь, чтобы идти на свидание с возлюбленным», — сказала она про себя. «Он прекрасный человек». Войдя в роль, она ощутила нарастающее возбуждение. Голос совести приутих, а она, натянув платье и вновь повернувшись к зеркалу, сумела его совсем заглушить.